Глава 19. Меган. Горный хребет Окер, штат Юта. 9 месяцами ранее. Не веря своим глазам, я смотрела, как полицейская машина медленно едет по грунтовой дороге. Мужчина в форме лесной службы провел здесь мало времени, но сделал несколько снимков кеда, внес в планшет координаты места и вернулся к пыльному служебному белому внедорожнику. Он не осматривал местность, не отправился по едва заметной развилке дороги через заросли шалфея и склонившиеся сосны. Он просто выполнял свою работу. Тем не менее, после его ухода я, как часовой, продолжала стоять у кеда. Я скучала по бабушке Рози, хотела познакомиться с дядей, а также с прабабушкой и прадедушкой. Найти свою подругу Кайли, которая в 4-м классе погибла в автокатастрофе, чтобы меня увидели те, кто мог видеть. Но я боялась предаваться воспоминаниям, боялась, что не смогу вернуться назад, как предупреждала бабушка. На данный момент я пожелала остаться здесь, потому что не была готова исчезнуть, не имея возможности вернуться. Я понимала, моя решимость не вечна. Я даже не знала, какие чувства ожидала испытать, когда кто-нибудь найдет меня. «Если», — напомнила я себе, — «если кто-нибудь найдет меня». Но я отчетливо понимала одно. Я хотела, чтобы меня обнаружили. По прошествии 4, а может и 5 дней с отъезда сотрудника лесной службы издалека послышались звуки полицейской машины. Когда она остановилась перед моей обувью и тайником вороны, я приготовилась к беглой проверке. Женщина-офицер, сидеющая брюнетка с тугим пучком на затылке, натянула перчатки, взяла с переднего сиденья машины прозрачный пакет, а затем спокойно открыла дверь и пошла к обочине, внимательно осматривая местность до тех пор, пока не заметила выцветший кет. Я внимательно следила за ее лицом. Она нагнулась, желая получше рассмотреть находку, а затем аккуратно сложила ее в пакет, после чего встала и огляделась. Некоторые листья уже начали менять цвет, окрашиваясь в коричневый и золотой. Теперь машины еще реже заезжали так далеко за холмы, а по утрам на верхушках кустарников и травы пробивался иней. Лето закончилось. Наступила осень. А значит, на этой высоте скоро все окажется накрыто снежным покрывалом. Женщина, судя по жетону, ее звали офицер Даманска, положила упакованный кет в машину и сделала пометку в своем телефоне. Затем открыла приборную панель и что-то извлекла оттуда. Судя по всему, это был отчет лесной службы. Бренда Максвелл, 28 лет. Сообщила о кеде и наличии чего-то похожего на запекшуюся кровь. 38 градусов 1 минута и 18,5 секунд северной широты, 105 градусов 41 минута и 18,5 секунд западной долготы около каньона Офер на обочине дороги. Считает, здесь могло что-то произойти. Из-за колейности необходимо использовать полный привод. Я вспомнила о блондинке с неряшливым пучком и молча поблагодарила ее. А еще надеялась, что у нее не осталось причин для слез, что она улыбается. Я почувствовала, как во мне поднимается нечто похожее на облегчение. Если бы у меня была такая возможность, я бы заплакала. Детектив Даманска прочитала отчет, затем изучила обочину и дорогу в направлении каньона Офер. Это в другой стороне. Сказала я. «Пожалуйста, не уезжайте». Я подошла так близко, что могла обнять ее, потянулась к ее руке и ощутила искорку надежды, когда она рефлекторно положила руку на пистолет в кобуре. Воодушевленная такой реакцией, я подняла руку и коснулась ее плеча. «Пожалуйста, осмотрите местность. Здесь не опасно. Больше нет». Продолжая держать руку на пистолете, детектив Даманска сделала несколько шагов в направлении каньона Офер. Искра надежды угасла в тусклом разочаровании, когда я увидела, как она идет дальше по дороге, и, используя длинную ветку, внимательно осматривает кустарник и обочину. Оцепенение сменилось отчаянием, когда она дошла до поворота дороги, остановилась и направилась обратно к машине. Если она не смогла обнаружить меня, то кто тогда сможет? Я вспомнила эпизоды из сериала «Детектив Раш», где тела находили спустя годы или десятилетия, по чистой случайности. А иногда и не находили вовсе. «Так будет и со мной», — сказала я себе. «Меня не найдут». Я позволила обиде и печали захлестнуть меня. Если детектив уйдет с находкой, проверит ли она ее? Знала ли она мое имя? Было ли ей вообще известно о моем исчезновении? Ведь я была совершеннолетней. Никого, кроме родителей и друзей, не волновало, что я не вернулась домой. Думала ли детектив Даманска обо мне и предполагала ли, что этот кет принадлежит мне? А может, это своего рода зловещая история о Золушке? Или мое имя станет лишь еще одним среди множества других имен людей, которые не вернулись домой? Насколько я понимала, она была младшим детективом, которому поручили непростое задание — проделать весь этот путь, чтобы найти обувь. Отчаяние превратилось в нечто неприятное и зловещее, когда детектив Даманска села в свою машину и достала из кармана ключи. Несколько секунд я смотрела на лежащий на сиденье кет, испытывая печаль от чувства потери. Он стал моим Уилсоном. Он, бог знает, сколько времени составлял мне компанию здесь, вдали от всех. Я и сама удивилась, насколько сильно меня расстроила его потеря. Единственное, что теперь оставалось здесь со мной, — это мои кости. Когда детектив Даманска вставила ключи в замок зажигания и закрыла дверь, я направилась к скрытой развилке на грунтовой дороге. Я намеревалась попрощаться со своими костями, тем последним, что связывало меня с этим местом, с этой жизнью, а затем отправиться искать бабушку Рози и остальных. Отчаяние отступало, ему на смену пришла грусть. Позади я услышала звук двигателя автомобиля. Я изучила тонкие деревья, тянущиеся к затянутому облаками небу над головой. Они были не очень красивыми, не такие густые, как я помнила, когда ходила в поход, будучи подростком. Тем не менее, это были последние деревья, которые я видела по эту сторону сознания. Я старалась запомнить все, мимо чего проходила в последний раз. Проникающие сквозь ветви лучи солнца, пусть они не грели меня, я знала, что все равно буду скучать по ним. Скрытые в тумане вершины вдали, скалистые горы, звук легкого ветерка в листьях осины. Позади меня раздался приглушенный хруст, кто-то шагал по ковру из сухих сосновых иголок. Я застыла на месте и обернулась. К моему удивлению, на развилке дорог я увидела детектива Даманска. Она вглядывалась в заросли кустарников, которые почти скрывали от глаз грунтовую дорогу. Затем выпрямилась, повернула голову в сторону заросшей дороги и посмотрела прямо на меня. Если бы она продолжила идти, то наткнулась бы на мое тело или на то, что от него осталось. Я уже несколько недель не навещала свои останки. Желая увидеть то, что обнаружит она, я побежала. А когда приблизилась к месту, где все случилось, к тому самому, от которого отъехала синяя Киа, пока я, покинув свое тело, бежала к оврагу, меня охватила паника. Следы крови, которые были заметны, пока животные раздирали мое тело, исчезли. А некогда лежавшие на каменистой почве кости теперь покрывал тонкий слой сосновых иголок. Среди разбросанных грязных останков росли сорняки. Часть моей грудной клетки торчала из сосновых зарослей, а тускло-серый череп казался необычайно гладким камнем, островком среди сосновых иголок и мусора. Если не знать, что искать, вероятность того, что офицер увидит меня, была крайне мала. Я ждала, когда она снова развернется, пойдет к своей машине и доложит, что нашла обувь. Вместо этого она двинулась в мою сторону, вглядываясь в заросли полыни, а в какой-то момент опустилась на колени возле большой сосны, чтобы изучить редкую группу растущих в тени грибов. «Меган, ты здесь?» — спросила она так тихо, что я решила, мне показалось. На меня словно вылили ведро ледяной воды. Она не смотрела на меня или на мои останки. На самом деле она смотрела в противоположном направлении, в сторону оврага, который спускался к высохшему руслу ручья. Но это не имело значения. Она искала меня. Думала, что Кет может быть моим. Кто-то знал, что случилось что-то плохое. А значит, впервые я была не одна. «Я здесь!» — закричала я. Затем встала на колени рядом с лежащими в пыли черепом и грудной клеткой, как будто могла выкопать их или показать, где искать. Детектив присела на корточки и медленно повернулась, пригнув голову, чтобы рассмотреть небольшой участок под другим углом. Когда ее взгляд прошелся по жалкой груди моих костей, я снова закричала: «Пожалуйста, посмотрите на меня!» Офицер перестала разглядывать местность и встала. Прищурилась, а затем целенаправленно пошла к тому месту, где я лежала на собственных костях. Я видела, как на ее лице проступает узнавание и решительность, которые стали лишь заметнее, когда она наклонилась ближе к моему черепу.